рядом, но мне причины не знал. В голове моей все так растерян, как будто сразу после сна. Но я знаю, чего хочу, а это не имеет названия. Поэтому я молчу, а в разговорах не ищу понимания. Как листопад над твоей головой прилечу, и так несколько раз подряд, и так столько, сколько я захочу. Сколько я захочу. Не слишком ласковый, не слишком преданный, почти как белая луна висит над головой. Такой растерянный, но мне причина не ясна. Я знаю, чего хочу, а это не имеет названия. Поэтому я молчу, а в разговорах не ищу понимания. Я как листопад над твоей головой полечу, и так несколько раз подряд, и так столько, сколько я захочу. Сколько я захочу. Не слишком ласковый, не слишком преданный, почти как белая луна висит над головой. Такой растерянный, но мне причина не ясна. Я знаю, чего хочу, а это не имеет названия. Поэтому я молчу, а в разговорах не ищу понимания. Я как листопад над твоей головой пролечу, и так несколько раз подряд, и так столько, сколько я захочу. Сколько я захочу.